Ветете главась. Сяда меле ульс еврехнин и ласна, и Иисус сась Иерусалиму. Иерусалимса учань орт отнималаса, ули эш ляма васта, кона евреин кельса лемни вивифезда. Тоса ульс вельк смарта вете йотама васт, коса матфель пеклама середида, сокорда, шамарда, параличса колавта, кунат учсис ведь комболдаманц. Шкаянь ангел спингань-пингань сувсис эш ляма васти, и шорсизи ведь. И кие васенцик сувсис ведь тишорям донзмеле, се пычксис, куда мы тя заули урмац. Тоса уль сломань, куна селять колмагемань кавксувы киза. Иисус не емык сон веляда и содамык, сон середи не кувац, кортай теензе. Ули мельце пычкамс. Середись карши занзмеркс. Ули, пары ломань. Антикаш ломанезе, куна сувавталимань эшлему васту, ведь шоревымста. Амазяс монть пачкать кшнян, ли есть не тоса. Иисус кортай теензе. Стяк, сев кацамцень, и якак. Ся есть таки гепачкесь, сев изи ацаманц и ушиц якама. Те уль севайма маньшине, ся с еврехнень оцюняс на мерекс пачкафти. Те чивайма маньши, койть коряс, а в мельге витеть кандам сацамце. Сон карши за скортой. Кием им пачкафтамань, се мерекс тейне, сев кацамцень и якак. Сон кизевтезь. Кие се ломанц, конац мерекстеть, сев кацамцень и якак. Но почкавсь аж изи сода кие сон. Ся смесы Иисус скешевсь, тостын ломат не йоткс. Ся мальди Иисус васьвти зи сон шкайгуца, и аз зи теинзе. Вов, тон почкеть. Оду тяцу усе пежас, а фэллисе мартат мезевак сяда кальдав. Се ломанц тусь, и пачвти зи еврехнень отюнь аснады. Сон почкавтыец Иисус. Отюнет не кармасти Иисус панцима, и мельсны шавам сон. Ся смес сон тиин стяфтам и тефт твайма маньшине. Но Иисус корта стеест. Але зе фалу тевса, стане монга тевсан. Если еврехнень отюнясна нинга ся допек кемак снис мельсна, шавам сон. Ся смес сон афанти колсы зе вайма маньшить. Но и алекс лемни зе шкайт. Тей марты латти зе прянт шкайт серес. Тенкаршес Иисус меркс. Видеста кортан тиинт. Тёрати мезева кафтиеви эстанза, когда афнейсы мезити и аляц. Ведь мезити и алясь, сентисы тёрацка. Алясь кельксы тёранц, и нефнисы тейнзы сембыть, мезитинцы сонц. Сон нефти тейнзы ненгы сядоцю тефт, и тенезда с дива спратада. Ведь куда алясь вельмафнисы не кулыфнень и максы теистеряв, стане тёрацка максы эряв сенди, кинди улемелец. Аляй скиньга в судендасы, но судинда мань сембы тефнень макса зинтёрансты. Сембы ванандалез тёрать меленц, куда ванандцазь алядька меленц. Кие афанцы тёрать меленц, се афанцы алядька меленц, куна сунь кучезе. Видеста кортан тейнт, кие кулцанцы мунь валазень, и кемай мунь куче изти, сень ули пефтам эряфац. Сонаф ули судиндав. Йотас никула мать эс да эряфти. Видеста кортан тейнт, сашин де пингс и сасни, мзярда кулыфне марясай шкаен тёрать вайгелянц, и кит марясай вайгелянц, сят кармах теряма. Ведь кода аляс эряфынь макс и лихтебре, стане тёранска сунтиезе эряфынь макс и лихтебрякс, и макс тёрансты азаркши йотафтам сутке, ся смессон ломанен тёрась. Тяда диван да тенди, вайца и пинга, мазярда симба кулыфне марясай сунь вайгелинц, и лисихт калмастаст. Парын тииндихне, вельмах теряфти, а кежин тииндихне, суц. Тейне мезева кафтиеви эстан, кода кошарца манялязя, стане судиндан, и мунь судинда мази видя. Вадьмун тииндян афэс мелезень, а кучиезень, алязень мелен скоряс. Когда азандан из колган монц, эст азанда мазя афули афкуксань. Ули колган лие азанды, и мон содаса, сон азанцы видеть. Тинь кучседе Иоаннанди ломать, и сон азандази видеть. Сем басяка тейне аферяви ломанин пельде азандамась. Тень кортаса, ансектинь и диман тенингса. Иоанн нульс кодапалы и вандалды валдаптама. А тинь мелентель, ансекафлама с кенерчкшнем сонь валданстэ. Но монь ули Иоаннань коряс сядо отцю нефтемазе азандамазе. Се тефне, конатнень путазин лангазан алязе, и конатнень тиинцайне мон, вовне тефне нефнесазь. Монь кучемань алязе. И алязе, кона кучемань монь, сонь цязанць колган. А тинь сонь вайгеленц мазярдава кашесть куле, шаманц кашестнее. И авкирцась цедисанц сонь валанц, ся сместинь авкематада кучфанцты. Тонафнесась цёрматкст, ся сместинь арсетяда вельдянза пачкадем спефтам эрявти, а сон кортай монь колган. Но тиняш мялен тесам стейне эряфанкса. Афере витейне шнамась ломатне незда. Сода тядязь тинь. Потмасан ташка ити кельгама. Мон сань алязин лемса и тинь аффасьфне самасть. А кадысай лие эс лемсанза, сянь васьфцасть. Кода тинь кармата да кемама, кады вкевкен кецта учсетя да шнама. А вкетя кышкайтез да шнама афешин тяда. Тяда арся, батамон карман муваргафнемант алязин ингале. Ули тинь муваргав ты инте, Моисей, кунань лангс тинь надия тада. Кады тинь кемаляди Моисеинди, эсты тинь кемаляди тейнинга, ся смесон сёрмать мунь колган. Кады не сон сёрмат фанзанды авкема тада, куда карма тада кемама мунь валнинди.